не раньше, как через месяц был отыскан кандидат, и 9 мая императрица пишет опять Воронцову: «Михаил Ларионов, пожалуй, поспешите поездку Никифорова, и сколько можно снабдите его всеми подарками, что они требуют, дабы для безделицы не испортились столь великие и важные дела. Я не могу довольно Бога благодарить за столь счастливый во всех делах успех. Продолжи, Бог милость свою дали». 20 октября пришло в Константинополь известие о кончине Августа III, и в тот же день был свергнут великий визирь, и на его место назначен был Мустафа-паша, бывший 2 раза прежде визирем. В 1756 году Обрезкову велено было стараться о его свержении, и прислано было для этого 10 тысяч червонных. Деньги тогда остались целы, потому что Мустафа был свергнут и без Обрезкова. Мустафа, по отзывам резидента, был не только преисполнен злостью и хитростью, но и за всех турок самый способный к командованию войском. На донесение Обрезкова об этих событиях Панин заметил: «Новый визирь, может быть, теперь не столько против нас пойдет, когда узнает перемену нашей системы в рассуждении венского двора и с ним сопряженных польских дел». Обрезкову послано было приказание. Первое. Доказывать Порте ее собственную выгоду в разделении польскими делами нашего интереса от интереса австрийского. Второе. В рассуждении тесного союза венского двора с Францией, Испанией и со всеми италийскими державами отступление от него России по польским делам также полезно туркам. Третье. Внушения эти должны быть умерены и клониться только к тому, чтобы удержать Порту в покое, а деньги употреблять именно с этой целью. Четвертое. Если не удастся удержать Порту в покое, то стараться теми же деньгами низвергать визиря, если он свои беспокойные намерения оказывать станет. В Константинополе началась дипломатическая борьба. Французский посланник Вержень представил Порте необходимость для нее вмешаться в польские дела и не позволить России господствовать в Польше. Прусский посланник Рексен выставил соглашение России и Пруссии по польским делам за самое полезное для Польши и требовал, чтобы Порта не допустила уловить себя французскими и другими внушениями, клонящимися к тому, чтобы доставить польскую корону в 3-й раз саксонскому дому и таким образом сделать ее наследственную. Обрезков обещанием хорошего подарка уговорил переводчика Порте сделать ей заявление, будто он узнал, что между Францией и Австрией положено. Если не удастся возвести на польский престол саксонского принца, то стараться возвести герцога Пармского, тестя эрцгерцога Иосифа, близкого родственника и французскому королю. Таким образом, все католические державы и папа со всем духовенством и иезуитами станут притеснять вольность Польской республики. Вследствие обоих этих представлений Порта объявила прусскому посланнику, что ей приятно согласие Пруссии с Россией относительно предоставления полякам свободы выбрать себе короля из своих. За 3000 червонных Обрезкову удалось побудить Порту дать и французскому посланнику ответ в том же смысле и послать указы крымскому хану, господарям молдавскому и воложскому, что они сообразовались с решением Порты, ибо при дворах этих владетелей велись всякого рода интриги против России. Сильная дипломатическая борьба между Россией и Францией должна была происходить также на другом северном полуострове Европы. 28 марта Остерман доносил: «По нынешним здешним изнурительным обстоятельствам нельзя думать, чтоб шведский двор покусился вмешаться в польские дела. Разве будет побужден к тому Францией, которая заплатит ему доимочные субсидии и будет продолжать свое прежнее ремесло — подкупать шведские государственные чины?» 26 августа Остерман дал знать, что Франция предложила Швеции новый десятилетний оборонительный союз на таких условиях. Франция в 1763 году заплатит Швеции 1 000 000 ливров, потом с будущего года во все время союза будет платить по 1,5 миллиона ливров в год, а Швеция за это отдаст во французскую службу 6 линейных кораблей и 6 фрегатов вооруженных, которые Франция возвратит по миновании союза натурою или по оценке деньгами. На этом донесении Панин написал: «О представлении французского двора шведскому можно, кажется, в конфиденцию Аглинскому двору через его здесь посла и здешнего министра в Лондоне дать знать, дабы через то, с одной стороны, возбудить атенцию и жалюзию Аглинского двора к французскому приумножить, с другой стороны, уважение, нужду и склонность онного вступить здешним в теснейшее содружение и тем кондиции по мере полагаемого союзного оборонительного и коммерции трактатов выгоднее и полезнее для здешнего двора учинить». Но шведский сенат постановил требовать от Франции уплаты субсидных доимок, простиравшихся до 4 000 000 ливров, и прежде этого не входить ни в какие новые соглашения. Шляпы и колпаки соединились в общем негодовании на Францию. Один благонамеренный сенатор говорил по этому поводу Остерману: «Положение наших дел дошло до крайности. Франция, по-видимому, не в состоянии удовлетворить нашим требованиям, и мы принуждены будем созвать чрезвычайный сейм. Французская партия сама этого хочет, а между народом сильное неудовольствие вследствие принятых государственными чинами на последнем сейме противоречивых мер начинают говорить о пересмотре и поправке основных законов. Благонамеренные патриоты находятся при этом безо всякой подпоры, ибо с английским двором, за неимением здесь его министра, они не могут иметь прямого сношения, а Россия, по всем приметам, не хочет мешаться в наши внутренние дела. Следовательно, им не остается другого способа, как в видах самосохранения повиноваться времени и следовать беспрекословно случайным обстоятельствам, которые немного доброго обещают. Я не могу скрыть, что действительное оказание некоторой малой подпоры и покровительства со стороны вашей императрицы много бы помогло благонамеренным и для отстранения новых обязательств с французским двором, и для восстановления своего значения в народе. Если б императрице угодно было предложить шведскому двору 300 тысяч рублей или хотя меньше, то я могу честью своей обнадежить, что нация обратит свою доверенность к совести императрицы, а министерство с французской партией не посмеют принуждать народ к наложению на себя нового французского ига.